Глава вторая. Именно в середине средней школы жизнь Виктора немного изменилась. Мадам перестала давать ему подзатыльники, перейдя к другим наказаниям, в которых превалировала не боль, а унижение. Но вот именно этого мальчик, а затем и юноша, не понимал. Все его детство так и не научило Виктора смущаться чего-либо или же воспринимать с душевной болью то, что другие дети посчитали бы унизительным. Лира о своей жизни рассказывала мало, но, видя страх девочки, а потом и девушки перед оценками, молодой человек понимал, что даже несмотря на то, что она живет в семье, родители у его подруги явно приемные. В понимании Виктора родные, близкие люди не могли так относиться к своему ребенку. «Привет! С днем рождения!» – улыбнулся мальчик, которого скорее можно было назвать подростком. «Ой, спасибо!» – обрадовалась Лира, даже не представляя себе, откуда ее друг узнал об этой дате. Скромный цветок в подарок был ей дороже всех самых красивых букетов, тем более, что и букетов не ожидалось, ведь дома день рождения девочки не праздновали. Последний раз день рождения Лиры отмечали, когда ей исполнилось 10, перед самым окончанием младшей школы. Тогда, получив в школе хорошую, но не отличную оценку, прямо в свой день рождения девочка предчувствовала карательные меры, но вот именно такого не ожидала. Родители наговорили ей много обидных слов, проинформировав затем, что на этом все празднование ее дня рождения закончилось. Это было так обидно, просто не сказать как. Ну а потом? Потом оказалось, что так теперь будет всегда. «Учитель, а зачем родители девочки так с ней поступали?» Света, разумеется, свое детство помнила, видя теперь, что где-то жизнь с родными людьми мало чем отличалась от безрадостного детства сироты. «Они считали, что это в ее интересах», – грустно улыбнулся наставник юных демиургов. «Именно поэтому важно помнить, что никакие великие цели не могут оправдать жестокости». «Есть такие люди», – тяжело вздохнул какой-то юноша, имени которого девушка не запомнила. «Считают, что важнее всего образование, примерное поведение, поэтому ломают детей под свои представления». «Дикость какая!» – грустно произнесла Алира, тяжело пережившая все увиденное. «Тяжело переживавшая все увиденное. Для ее расы дети были бесценным сокровищем, и подобного отношения эльфийка не понимала. А вот этот скачок!» – она показала на проекцию. «Он что-то значит?» «Символ предназначения», – вспомнила недавно прочитанная Светлана. «Это когда души могут слиться в своей любви, но, конечно, не обязаны, потому что свобода воли». «Да», – кивнул учитель с улыбкой, глядя на своих учеников. «Демиурги учились многому, даже на этой не самой простой истории». «А скачок показывает вариативность. Что значит? Ну-ка». «Создание множества параллельных судеб», – тяжело вздохнула Алира. «Значит, с этого момента они живут во многих мирах». Почему именно в этот момент в жизни двоих одаренных произошло то, что произошло, не могли ответить и демиурги, ибо на то была воля мироздания. Хотя именно волей оно и не обладало. Да и вообще, что это такое, мироздание? Мало кто понимал. Однако уроку была пора продолжиться, и он продолжился. Внимание юных демиургов было отдано именно этому миру. Приближение окончания средней школы внушало Лире страх, а вот Виктору было абсолютно все равно. Свои шансы на старшую школу с 16 лет он оценивал как небольшие, а информировать учеников раньше времени учителя не считали возможным. Тем не менее, ближе к экзаменам, влиявшим на конечный результат, но не влиявшим на отбор в старшую школу, преподаватели стали чаще собираться с целью обсудить ту или иную кандидатуру. Основная проблема состояла в конкурсе и уровне развития дара. Классификация по силе и возможностям существовала только с 18 лет, а до тех пор педагоги и инспектора оперировали именно степенью развития в динамике. «Свенсон, сирота», – заметил куратор класса, – «обладает неким вариантом якоря, воздействуя на который можно добиться впечатляющих результатов. Четвертый лист». «Очень интересно», – согласился с ним представитель правительства, разглядывая предложенный текст. «Значит, угроза насилия в отношении девушки скачком подняла потенциал в 4 раза?» «Очень редкий эффект. А что в отношении этой? Как ее там?» «Вонсон, сэр», – подсказал куратор. Судя по поведению, никто о ней слишком долго, в случае чего, плакать не будет. Значит, переводим их на остров. Решение было принято. Казалось, в разговоре наставников прозвучала скрытая угроза. Но скрытой она как раз не была. Одаренные этого мира экспериментировали со временем, легко принося в жертву тех, у кого не было семьи или за кого карательные меры не грозили. Правительство одаренных было тайным, пряталось даже от своих и преследовало какие-то очень странные, на первый взгляд, цели. Впрочем, именно о целях Мирового Совета одаренных было известно немного, ибо в среде называвших себя магами царила атмосфера жесткого подчинения приказам начальствующих. Так было, по мнению членов сообщества магов, всегда. Причиной этому служил девиз «все для выживания», то есть страх. Конечно же, на самом деле так было не всегда, но власть развращает даже самых лучших. Поэтому решение по Свенсону и Вонсон было принято. Они должны были стать очередными подопытными в эксперименте, унесшим уже с полсотни жизней, но одаренные продолжали ставить опыт за опытом, надеясь, что однажды один из них окажется в отдаленных временах, где может сделать. А вот что именно должен сделать одаренный, заброшенный к истокам времен, и было самой большой тайной. Впрочем, даже куратор класса догадывался о цели. Одаренные должны возвыситься над стадом неодаренных. Во все времена находились те, кто желал возвышения одних людей над другими. Потому сама идея новой не была, а по мнению принимающих решения, двоих никому не нужных подростков жалко отнюдь не было. Жалость, по мнению большинства одаренных, в принципе, была им не свойственна. «Продемонстрируйте преобразование, позволяющее выяснить текущее время». Сухой голос экзаменатора пробирал Лиру до печенок. Липкий страх провала заставлял ежиться и сбивал сосредоточенность. Перечислите факторы, влияющие на результат. Легкое пожатие руки Виктора вдруг придало девушке уверенности, заставив страх отступить. Несмело улыбнувшись, она благодарно кивнула ему, что экзаменующим прибором было проигнорировано. Лира вдохнула побольше воздуха и принялась отвечать на поставленный вопрос. «Преобразование производится двумя руками», – уверенно заговорила она. «При этом левая рука является стабилизатором, а правая складывается в жесты Кара вот таким образом». Результат ее действий залил крупными цифрами прямо в воздухе. Как и каждое преобразование, использующее силы одаренного, оно зависит от внутренних ресурсов, продолжила девушка. Кроме того, результат этого преобразования меняется в зависимости от часового пояса. «Еще что-то хотите добавить?» – донесся до нее полный равнодушия ровный голос из черной коробки прибора, созданного одаренными. Иногда эти приборы еще называли древним словом «артефакт». «Никакие преобразования невозможны в безмагических зонах», – заученно откликнулась совсем забывшая о необходимости добавлять это примечание Лира. «Отлично», – констатировал экзаменующий прибор. «Перейдем к следующему вопросу. Свенсон, какое преобразование служит для физического обращения одного предмета в другой?» «Таких преобразований не существует», – покачал головой юноша, не один час просидевший в библиотеке школы. Очень ему хотелось создать что-то особенное ко дню рождения Лиры, но не вышло. «Очень хорошо», – отреагировал равнодушный голос. Экзамен, по сути, преобразований шел не первый час, но почему-то именно в этих двоих экзаменующих прибор вцепился, как голодный пес в кость. И Лиру, и Виктора допрашивали, гоняя по всему курсу не только средней, но и промежуточной школы, что могло бы навести на размышления, но именно задумываться им обоим и не давали. Из класса, где проходил экзамен, оба буквально выползли, держась друг за друга, но на этом день и закончился. «Свенсон и Вонсон, зайдите ко мне, пожалуйста», – попросил куратор их выпускного класса, заставив молодых людей переглянуться. «Конечно, сэр», – кивнула Лира, мечтая о том, чтобы посидеть у воды и расслабиться после этого марафона, в который вылился экзамен. Но возражать куратору она не стала, ибо провоцировать учителей в последние дни было чревато. Молодые люди прошли за хорошо знакомым за столько лет наставником в его кабинет, также знакомый до последней картины, которыми были увешаны стены. Предложив присесть, куратор внимательно посмотрел на своих учеников, которым вскоре предстояло путешествие в неизвестность, хоть и без их ведома. Никто, разумеется, подопытных не спрашивал, готовы ли они к такому путешествию. Люди вообще не спрашивают тех, на ком ставят опыты. «Поздравляю вас, молодые люди!» – улыбнулся куратор, доставая два конверта и протягивая их Лире и Виктору. «Вы набрали достаточное количество баллов для перевода в старшую школу Али-Уагана, куда вы отправитесь через 2 недели. С вашими родителями и опекунами вопрос согласован». «Хорошо», – кивнула Лира, обрадовавшись тому, что не придется проводить каникулы с родителями. «На остров вы попадете кораблем», – продолжил мужчина, совершенно не собираясь предупреждать учеников о том, что этот путь может стать для них последним. «Надеюсь, вы не посрамите чести нашей школы». «Благодарим вас», – одновременно произнесли Лира и Виктор. Куратор поспешил отпустить молодых людей, переходя к другим делам. Направляясь к выходу из школы, Лира испытывала чувство огромного облегчения, а вот юноша напряженно думал, что-то ему в поведении хорошо знакомого учителя не понравилось. «Давай в парке посидим», – предложил парень, решив подумать над ситуацией позже. «Давай», – улыбнулась девушка, которая с каждым днем становилась ему все ближе. Им было по 16, оставалось потерпеть лишь 2 года до совершеннолетия, когда, как Лира верила, все плохое закончится, и родители больше не будут иметь власти над нею. Кроме того, в целях сохранения тайны старшие школы магического направления всегда располагались на островах, поэтому были интернатами, что девушку радовало до невозможности. Виктору, в свою очередь, нравилась сама идея не возвращаться к мадам, а в условиях интерната это было еще и технически невозможно. Поэтому школы для одаренных не настаивали на отъезде учеников на каникулы, и все 4 года можно было жить там, не выезжая. А потом он будет уже совершеннолетним и сможет строить жизнь по своему разумению. Оставалось потерпеть совсем немного, всего 2 недели. «Так не хочется домой возвращаться», – неожиданно произнесла Лира, усевшись на лавочку. В этой части парка людей почти не было, поэтому девушка расслаблялась, отдыхая. «Тебя что, бьют?» – с тревогой спросил Виктор, понимая, тем не менее, что даже если бьют, ничего с этим не сделаешь. «Лучше бы били», – тяжело вздохнула Лира. «Хоть не так больно было бы». «Не спрашивать?» – понимающе спросил юноша и, увидев жест согласия, просто приобнял девушку. «Как-то тепло становится, когда ты обнимаешь», – призналась она, пытаясь проанализировать свои ощущения. «Вот и хорошо», – скупо улыбнулся Виктор. Он улыбался так, как будто это действительно абсолютно привычно, отчего улыбка получалась кривоватой. Посидев еще некоторое время, отдохнувшая девушка нехотя поднялась на ноги. Нужно было идти домой и как-то пережить эти 2 недели. В то, что ее выпустят из дому, Лира не верила. Наверняка родители захотят поизгаляться впрок перед ее отъездом. Сложными были у нее отношения с родителями. Ох, сложными. Проводив подругу, Виктор двинулся к своему обиталищу, ибо это место называть домом ему не хотелось. Школа была для юноши больше домом, чем то место, где он жил. Мечтая о возможности однажды обрести свой собственный дом, да хотя бы комнатушку, на свою территорию, Виктор зашел в городскую библиотеку, благо ему было по дороге. Домой он шел пешком, стараясь растянуть этот путь максимально.